У нас каждый год к Пасхе бывает первое крещение. Благодарим Бога. И все братья и сестры из наших собраний просили передавать любящим Господа сердечный привет. Также вот, когда на съезде были, мы так, братья, сказали, мы всех не будем, не можем перечислить. Но от съезда, когда заканчивали съезд, что всем любящим Господа, чтобы вести сердечный братский привет. А здесь, где мы уже побывали за эту неделю, мне трудно называть, потому что я первый раз название. Ну, везде в церквах по окончании передавали детям Божьим сердечный привет.